Глава 7. Пасынок. Несколько велосипедов, ролики, скейт, возможно, тот самый. Гульнара не стала подниматься с ним на чердак. Сказала только, что все фотоальбомы в сундуке, и он там один такой. Сундук и правда был знатный, ручной работы, дубовый. Сергей любил рукотворные изделия. Только такими он мечтал наполнить свой дом. Если когда-нибудь он у него будет. Пока его устраивали съемные квартиры. Самим фактом условной привязки к ним. Надоела квартира или район, или просто захотелось новизны, или возможности увеличились, он снимал себе новую. Любил креатив в стиле лофт, мансарды и обязательно видовые с большой террасой или выходом на крышу. Вольский листал семейные альбомы Власовых, надо заметить, очень запылившиеся. Давно ими никто не интересовался. Ульяна слукавила. Ох уж эта женская ревность. На фото Сергей увидел яркую, красивую, породистую женщину. Никак не домохозяйку или, цитирую Ульяну, милую ничем особенного. Таким красоткам место на большом экране, плакатах или открытках, чтобы возбуждать воображение прыщавых юнцов. Она и одевалась так, словно собиралась на театральные подмостки. Покойница явно любила фотографироваться. Поза, жест, взгляд в вечность. Много профессиональных фотосессий местечкового пошиба. И все же студия, свет, грим. Всегда есть сюжетик. Еще, судя по фото, дамочка очень любила петь. На каждом третьем снимке она была с микрофоном или с тем, что попалось под руки вместо него. Расческа, морковь. Или даже мужской ботинок. Похоже, с ней Андрею Власову было интересно и весело. Но делился ли он с миром своим сокровищем, так очевидно стремящимся купаться во внимании публики? Промелькнула мысль о боли, подготовке к свадьбе. Весь предстоящий им театрализованный церемониал. Зачем все это? Чтобы потом кто-то, так же, как он сейчас, рылся в фотоархивах, сдувая пыль и пытаясь угадать, что между этими людьми происходило на самом деле? Любовь? Созависимость, гармония тирана и жертвы. Были ли они сами собой, находясь вместе, или один подавлял другого? Какими травмами притянулись и смогли ли с ними справиться? Чувствовали ли себя счастливыми, наконец? «Вы кто?» — услышал Сергей, однако от неожиданности не вздрогнул. Он был уверен, что Прохор клюнет на висящую внизу чердачную лестницу, как любопытный карась на наживку. Возмущенный и одновременно испуганно на него смотрел субтильный юноша с длинными волосами и такими же красивыми выразительными глазами. Как у матери. «Судя по всему, ты в мать», — кивнув на фотографии, сказал Вольский. «Давай знакомиться. Я Сергей, твой новый учитель из Москвы». Прохор несказанно удивился. «Учитель? Это что ли вас арендовало?» — кивнув в сторону выхода на чердак, спросил Прохор. Как и предполагал Вольский, он явно демонизировал свою мачеху. «Ага, это Ульяна Юрьевна ее, кажется, зовут. А ты Прохор, верно?» Вольский совершенно не реагировал на попытки Прохора сбить его с толку и на правах хозяина поставить неловкое положение. «Допустим. И чему этот учитель из Москвы, пренебрежительно с плохо закамуфлированным любопытством, спросил будущий наследник этого чердака и всего дома целиком?» «Жизни», — просто ответил Сергей. «Тогда вы уволены. Со своей жизнью я разберусь сам», — резко ответил Прохор Власов. «Сядь!» — негромко, но с силой приказал Вольский. Прохор слегка вздрогнул от неожиданности, но тут же усмехнулся, словно перед ним был клоун из дешевого варьете, который хотел напугать, быть грозным, но на самом деле выглядел жалко и смешно. «Дядь, ты глухой, ты уволен. Катись в свою Москву прямо сейчас и положите эту кружку на место. Это частная собственность. По какому праву ты лапаешь ее?» Вольский, вызывающе глядя на Прохора, отвел руку с кружкой в сторону. Парень задвигал желваками, в его душе явно шла борьба. Наконец, убедившись, что учитель жизни не шутит, он ринулся на Сергея. Тот разжал пальцы. С криком «Нет!» Прохор бросился на пол, чтобы поймать кружку, но не успел. Она упала на железный ящик с инструментами и всякой всячиной, какие часто остаются после ремонта, и разбилась. Судя по мелодичному звону, раздавшемуся при ударе, это был настоящий фарфор. Кружка хранила фотоотпечаток момента, где он, мама и белая пушистая собачонка сидели в обнимку на берегу моря. Все светились бесконечным счастьем, включая кукольного шпица. Кружка была, очевидно, ценной реликвией. Сергей сразу это оценил, разбирая сундук с архивом, ибо хранилась она в отдельной коробочке, укутанная нежным шелком. И не была покрыта пылью, как альбомы, к которым, судя по всему, давно никто не прикасался. Прохор поднял два осколка. На одном он собачонка, и на другом — мама. Он автоматически соединил их по линии раскола, но это не сделало картинку целостной, а лишь усугубило масштаб необратимости. Внезапно парень разрыдался. От образа злобного босса, роль которого он только что старательно играл, ничего не осталось. Однако это еще не было ни победой, ни сломом. И Вольский прекрасно это понимал. Момент слабости, граничащий с бессилием, вот-вот должен был смениться яростью, а виновником и целью отмщения станет, разумеется, он, мозгоправ из Москвы. Сергей был к этому готов. Пока сценарий терапии шел в штатном режиме. Ты сейчас злишься на меня, но на самом деле на того, кто реально разделил тебя с матерью. Дело ведь вовсе не в разбитой кружке и не в Ульяне, что появилось после, а в той боли, что ты носишь в своем сердце. Прохор не стеснялся своих слез. Он смотрел куда-то вдали, одновременно вглубь себя. Удивительно, но ему вдруг сильно полегчало, плечи опустились. Однако темная мысль, тенью пробежавшая по лицу мальчика, заставила его снова напрячься. Сергей заметил это. А вот это совсем лишнее. Винить себя в чьей-то смерти не только непосильное, но и пустое, бесполезное занятие. Гордыня. Может прозвучать странно, но смерть, как и жизнь, человек выбирает сам. Осознает он это или нет, негромко проговорил Вольский, искоса наблюдая за парнем. Прохор продолжал быть вещью в себе. Но Сергей видел, что тот внимательно его слушает и, что самое приятное, слышит. А не так уж страшен черт, как его малюют, поскольку не черта люди малюют, а свои собственные страхи. И потому страшно, в первую очередь, самим малярам. Люди вообще редко видят других людей. Это под силу лишь тем упорным и отважным личностям, кто большую часть своих детских травм пережил, осознал и отпустил. Точнее, трансформировал в ресурс. Остальные же бегают, окруженные зеркальным панцирем и отражением самих себя со всех сторон. И потому так закономерно популярны селфи, которые этот процесс наконец сделал материальным, осязаемым, очевидным. Но есть в этом, надо заметить, и терапевтический эффект. Люди перестают искать внимание, считая любви со стороны, и, наконец, уделяют его себе сами. Таким образом, восполняя детские дефициты и ослабляя чрезмерную важность мнения других людей. Ибо в конечном итоге понимают, что чужое мнение для них значит ровно столько, сколько они сами позволяют. Вольскому вдруг вспомнилась последняя дискуссия с его коллегой-однокурсником Савелием Корчным. «Ты осознаешь этот апофеоз нарциссического самоупоения, когда, глаголя такую остроумную очевидность, восхищаешься рожденной тобою мыслью? А все потому, что эта мысль твоя, понимаешь? Если бы можно было сделать селфи мысли, ты бы делал его ежечасно, ежесекундно, обнажая от природы белоснежные зубы, зло парировал тогда Савелий, испытывая, однако, нечеловеческое удовольствие от этого хмельного диспута. Цука ты мозгоправительная. А что ты хочешь? У меня травма брошенного ребенка. Мать для меня умерла еще при жизни. Но чтобы я не забывал сей грандиозный факт моей психографии, ежедневно мелькало за окном моего временного пристанища этакого загона по выращиванию человеческих особей. С наигранным возмущением парировал Вольский, опрокидывая рюмку текилы. Савелий был единственным человеком, с которым Сергей поддерживал отношения после психфака и МГУ, которые оба окончили с красными дипломами. Как профессионально тренированному спортсмену нужны постоянные нагрузки на профильные группы мышц, так и Вольский ощущал порой неодолимый голод общения высоким штилем. Разогнанный учебой мозг требовал напряжения, решения сложносочиненных задач и логических цепочек в путанице собственного подсознания и подсознания клиентов. Правда, была между ними профильная разница, которая и мерила, и держала в конкурентном тонусе. Савва ушел в детскую и подростковую психологию. Вольский же нашел себя в провокативной. Негласным соглашением они всегда были открыты диалогу друг с другом, в любое время суток, без лишних прелюдий и светских условностей, вроде приветствий «как дела» или прощаний. Вольский приятно удивился этой неожиданной ассоциации. В молчании Прохора Вольский живо вспомнил Савелия, как будто это не Прохор сейчас молчал, а его словесный дуэлянт и друг Корчной. Работая с людьми, причем довольно близко, как ментально, так и эмоционально, Вольский давно заметил, что психотипов не так уж много. Он все собирался создать свою личную классификацию, но руки пока не доходили. «Давай я тебе расскажу, как оно есть на самом деле. Ты почувствовал сейчас облегчение, потому что увидел то, что надо было заметить давно. Вы с мамой — отдельные существа, которые, к тому же, теперь пребывают в разных мирах. Но это облегчение тут же подняло в тебе чувство вины. Свое отделение от мамы, пардон, через чашку ты почувствовал как предательство. Ведь перестать оплакивать ее — значит предать. Ты же именно так интерпретировал женитьбу отца на Ульяне, верно?» Вольскому не хотелось изъясняться доходчиво и просто. Наоборот, он, чувствовавший идущий от Прохора невысказанный запрос на сложное взрослое отношение. А каково отношение, таков и язык. Даже если он чего-то не поймет, то почувствует или просто поверит. Вы понятия не имеете, каким чудовищем он был с мамой. Из-за него она заболела, и он во всем виноват. А потом еще и это, — воскликнул Прохор. В твоем положении обесценивать отца — правильная тактика, иначе ты от него никогда не уйдешь. Сложно уходить от хороших родителей. А они, видишь, как позаботились о тебе, сами предупредительно ушли. Вольский слегка завис от этой фразы, идущей с потока, словно она была и о нем самом тоже. Мысленное селфи проскочило в его голове. Севкина фраза. «Только я их об этом не просил», — огрызнулся Прохор. «В точку. Они сами так решили, потому что взрослые люди. Решили и сделали», — подхватил Сергей. «Взрослый человек не станет пить, не просыхая, пока не сдохнет». Прохор вскочил и зашвырнул черепки кружки вглубь чердака. «Как ни странно, станет, если выберет такой путь. А твой выбор — носиться с детской обидой на него за это всю свою оставшуюся жизнь или принять его решение». Сергей проговорил это с напором, как делал всегда, когда нужно было впечатать какую-то мысль в голову клиента. «Папа бесит. С ним ты споришь и бунтуешь, но и из его мира уйти не можешь, ведь он такой удобный, безопасный. А что там, снаружи? Выживание, ответственность, наказание. Ведь именно его ты ищешь, гоняя по городу, не так ли?» Вольский многозначительно посмотрел на Прохора, будто знал его тайну. Парень ответил ему прямым, честным взглядом, не прячась. Сейчас он был настоящим и искренне нравился Сергею. Такой сильный взгляд встретишь нечасто. Интересный пацан. Блефовал он в тот момент или действительно раскусил парня, Вольский и сам не мог бы однозначно ответить. Но он чувствовал, что нашел ключевую жилу, от которой душа молодого Власова выворачивалась наизнанку. Затронул нечто, не дающее ему покоя и неминуемо толкающее к смерти. «Наказание за что? За то, что мой отец держал маму как птицу в золотой клетке, что она заболела от тоски, которую старательно скрывала? За то, что отец спился? За что?» — срывающимся голосом кричал Прохор, мужественно справляясь с душевной болью, пришедшей вместе с поднятым со дна души задавленными чувствами. «Ты не можешь быть в ответе ни за жизнь, ни за смерть своих родителей. Это только их путь, выбор и решение. Но есть одна маленькая, почти случившаяся жизнь, точнее смерть, к которой ты имеешь прямое отношение, а значит, должен держать ответ. Но с тебя его никто не спросил, правда? Никто. А должен был». В глазах Прохора мелькнуло озарение. Он понял, на что намекал Вольский. Парень потрясенно посмотрел на свои руки. Они тряслись, как и все его тело, охваченное судорожными рыданиями. Вольский держал паузу. Сейчас важно было не мешать и дать Прохору допрожить осознание содеянного им. Масштаб случившегося несколько лет назад, когда в порыве эгоистичной детской обиды, злости и вселенского одиночества он толкнул Скейт в сторону беременной Ульяны. «Я не хотел, чтобы все так. Не хотел», — наконец сдавленным голосом проговорил Прохор. «Все, что мне нужно было, это немного их внимания. Не денег, а просто поговорить по душам, что ли. Просто дебильного вопроса от отца, как сам, как в школе. Он зациклился на ней и в будущем ребенке, а я сам был еще ребенок. Но я стал для него как тень. Отрыжка неудачного прошлого. Я устал быть один. Мне не нужна была любовь, но все, что у меня было, — долбанное одиночество и пустота». Прохор говорил и говорил. Он сидел на полу чердака, обхватив руками колени, и беззвучно рыдал. Сергей подсел рядом, приобнял рукой его за плечи. В ответ Прохор инстинктивно придвинулся к нему, как ребенок, который больше не может сам. Ему нужна рука помощи, живое объятие, которое хоть на мгновение даст передышку. Сергей не знал, как долго они так просидели. Неожиданно он сам улетел мыслями в свое детство, проведенное в интернате, куда мать отдавала его каждое утро понедельника, чтобы забрать в пятницу вечером. Но пятницы эти постепенно сокращались и сокращались, а он ждал ее и ждал. Ему казалось, что он обнимает сейчас не Прохора, а себя, проводящего часы у окна в ожидании, когда мама пройдет мимо, ведь работала она в соседнем здании, и все, что ему оставалось, ее силуэт за окном и надежда, что она оглянется и увидит его, а значит, помнит и любит. Ведь это его мама, единственная на всем белом свете. Вольский открыл глаза, солнце садилось и лупило ему прямо в лицо сквозь чердачное окно. Он не заметил, как заснул, да и неудивительно после бессонной ночи и всех этих энергозатратных разговоров, но такое с ним случалось впервые. Психотерапевт уснул на сеансе с клиентом. Вольский улыбнулся при мысли о том, каким сарказмом одарил бы его Савка, расскажи он ему об этом. «Так, а клиент где?» Прохора на чердаке не было. Вставая, Сергей почувствовал, что держит в руке записку. Он развернул ее. Красным карандашом на листке было нацарапано. «Спасибо». Вольский улыбнулся. «Ну, что ж, кажется, все не так уж плохо». В чердачном проеме появилась голова Гульнары. Она хотела спросить, долго ли еще Сергей тут намерен быть и не нужна ли помощь. «Нужна», — твердо ответил Сергей. «Вы давно здесь работаете?» «Давно», — удивившись вопросу, ответила Гульнара. «Я поступила, когда Прохору было 6 лет». «Прекрасно», — обрадовался Вольский. «Вы-то мне и нужны».